Подходя к дому Бажены, Мирич чувствовал себя во власти самых добрых и хороших чувств. Он давно знал, Бажена любит его, а признание в ресторане подтвердило это. Он почти искренне жалел Бажену, жалел ее первую девичью влюбленность, которая обещала перерасти в глубокую, самозабвенную любовь. Судьба Бажены тревожила его. Грозные события надвигались на Прагу. Но чем он мог ей помочь? Он был бессилен. Какую цену имели его сожаление и сочувствие? Мирич сказал, переступив порог квартиры. «Родная моя, завтра утром я уезжаю». «Уезжаете?» — воскликнула Бажена. С острой жалостью в сердце он видел, как переменилась в лице Бажена. Она искала слов и не находила их. «Я пришел проститься с тобой». Он обнял ее за плечи и усадил на диван рядом с собою. После объяснения в амбасе он стал говорить Бажене «ты». «Я сумел понять тебя, пойми меня и ты. Мне тоже, как и тебе, дорога моя родина, и она меня зовет. Я буду откровенен с тобой до конца. Я считал бы безмерным счастьем, если бы уехал не один». Бажена подняла руку, пытаясь остановить его, но Нерич продолжал. «Выслушай меня. Я только добра, только счастья тебе желаю. Я ночью не сплю, мучительно думаю о тебе. В Праге через несколько дней будут немцы. Легко можно вообразить, что станет с Прагой, в какой застенок превратят ее эти сверхчеловеки. На ее улицах рекой польется славянская кровь. Позор и смерть ожидают честных людей. Ты любишь Прагу, это делает тебе честь, Бажена. Но что сможешь сделать ты, слабая девушка? Только умереть? Или в лучшем случае пройти через все испытания, голод, унижение, преследование? Не забывай, что отец у тебя коммунист. Подумай, на что ты обречена. Мирич говорил долго, прикрывая пылкими словами свой холодный расчет. Он хорошо знал, что Бажена никогда не изменит своего решения, и прибегнул к самому безопасному красноречию, для того, чтобы до конца разыграть роль благородного человека. С большим мастерством он рисовал перед нею картины фашистского рабства, взывал к ее разуму, доказывая бессмысленность жертвы, которую она решила принести во имя любви к отцу. Он говорил о деятельной яркой жизни, которая ждет их, если они вместе уедут в Югославию. Как и все краснобаи, Нерич воодушевлялся, когда знал, что его слушают и восхищаются его умом и жизненным опытом. Поверхностное красноречие его всегда действовало на людей малосведущих, неуверенных в своих силах и готовых принять на веру все, что они от него слышат. Но стоило только Неричу подметить собеседнике хотя бы искорку недоверия, стоило ему уловить хоть тень иронической улыбки, как ораторский пыл его мгновенно остывал, мысли его начинали путаться, речь становилась вялой. Бажена внимательно слушала Милоша, и это подстегивало его. Он чувствовал, что доводы его неотразимы, что девушка невольно подчиняется их логике. Разумно ли она любит отца? Верно ли понимает свой долг перед ним? Ведь она будет только помехой ему в его политической борьбе. Несчастье, которое неизбежно на нее обрушится, обессилит Ярослава Лукаша и в конечном счете явится причиной его собственной гибели. Слушая Нерича, Бажена закрыла лицо руками. Противоречивые чувства терзали ее сердце. Она испытывала в эти минуты и боль, и отчаяние. Что же делать? Что же ей делать? Бажена заплакала. Нерич наклонился над ней. Касаясь губами ее волос, он привлек ее к себе. «Бажена, я не могу оставить тебя здесь. Не могу. Не мучьте меня, Милош. Вы видите, как мне тяжело. Я не могу пойти против себя самой. Так надо. Так хочет отец». «А где он теперь?» — поспешно спросил Нерич. «Отец?» Бажена внутренне насторожилась. «Я бы очень хотел увидеть его и проститься с ним. Я повторил бы ему все, что сказал сейчас тебе. Он должен меня понять». Бажена отрицательно покачала головой. «Ты боишься сказать мне, где твой отец?» В ней шла внутренняя борьба. На что решиться? Она верит Милошу, верит каждому его слову. Сказать, где скрывается отец, а если Милош и в самом деле захочет с ним повидаться? Нет, нет, отец никогда не простит ей этого. «Я не знаю, где он, Милош. Он уехал из Праги и обещал мне написать». Впервые Бажена сказала Неричу неправду. Ей стало не по себе. Чтобы отвлечь Милоша, она проговорила почти с отчаянием. Я буду ждать вас, Милош, буду терпеливо ждать. Долго, год, два, три. Все время буду ждать и думать о вас. Вы верите мне?» Рыдание перехватило ей горло. «Я знаю, что мне будет тяжело, очень тяжело. Но я перенесу все. Ради вас, Милош». На вокзале в Будапеште Мирича встретил капитан разведывательного отдела югославского генерального штаба Любич. С ним Нерич познакомился давно, еще в бытность свою на родине. Любич уже несколько лет жил в Будапеште на нелегальном положении и вел разведывательную работу. С вокзала они отправились на автобусе в предместье Будапешта Зуглигет. И там, возле булочной Вороша, пересели в ожидавшую их легковую машину. За рулем сидела молодая женщина. «Ко мне?» — спросила она, трогая машину. «Да», — коротко ответил Любич. Машина остановилась на узкой улице у большого дома. Все трое поднялись на третий этаж. Молодая женщина провела Любича и Нерича в квартиру. Она сказала, что у нее есть дела в городе, и ушла. «Кто это?» — проводив ее взглядом, спросил Нерич. «Ваша теперешняя хозяйка, мадемуазель Лоретта». Нерич улыбнулся, но ничего не сказал. Хозяйка квартиры чем-то очень живо напоминала ему сестру обермейера Эльвиру. Несмотря на то, что Эльвира была блондинкой, а эта темной шатенкой, в их фигурах, походке, манерах чувствовалось что-то общее. И Эльвира, и Лоретта обе были высокого роста, женственны и подвижны. «Не думаю, что долго вы здесь задержитесь», — сказал Любич. «Я не вижу возможности к тому, чтобы устроить вас в Будапеште. Дела обстоят хуже, чем можно предположить. Не так давно от подполковника Главного управления Венгерской государственной обороны Андрианоса Ференци я узнал, что венгры получили сведения о югославской агентуре, и это подтверждается фактами. На заводе Вейс Манфреда арестованы наши люди. Я опасаюсь за летнюю резиденцию регента в Гедуле. Наш человек проник туда с большими трудностями, и если он провалится, то я уже не буду получать такой ценной информации о Хорте и его окружении, какую получаю сейчас. Когда Белград известил меня о вашем приезде, я высказал свою точку зрения. На мой взгляд, оставаться вам здесь рискованно». «Что ответил Белград?» — спросил Мирич, которому Будапешт сразу перестал нравиться. «С часу на час жду ответа». «Что за человек Лоретта?» Хозяйка квартиры явно заинтересовала Нерича. «Очень умная женщина», — сказал Любич. «Во всех обстоятельствах владеет собой, находчива, умеет вызывать к себе симпатию, как мужчин, так и женщин. Она черногорка. Я приобрел ее в Брюсселе, когда там была международная выставка. Она прекрасная танцовщица в испанском жанре,